Глава 22. Жители селения Чорак хорошо помнили те благословенные времена, когда озеро, единственный источник жизни для их полей, принадлежало еще не Агабеку, а некоему знатному Неманганцу, несметно богатому и столь же беспечному, ни разу не приехавшему в горы взглянуть на свое достояние. Этот богач избрал для себя на земле путь роскоши, забав и наслаждений. Тогда он был еще далек от возвышенной мудрости молчащих и постигающих. Озером от его имени управлял один приезжий человек, убеленный сединами, отдававший все время лежанию в чайхане и сокрушенным разговором о несовершенствах мира. Плату за поливы он взимал очень скромную, самым бедным отпускал воду в долг, говоря: «Смотри, не забудь». Своей же собственной памяти такими суетными мелочами не перегружал. Записей не вел и осенью по сборе урожая довольствовался тем, что ему принесут, вполне полагаясь в этом на совесть самих должников. В Наманган своему хозяину он посылал в иной год 300 тайга, в иной меньше, а то и вовсе ничего не посылал, издержав деньги частью на себя, частью на разных вдов, сирот и обездоленных, вечно осаждавших его. Справедливости ради заметим, что все эти пожертвования он делал от лица хозяина и для благодарственных молитв неизменно указывал его имя, а не свое. Наманганский богач, получив из Чорака письмо с приложением каких-нибудь жалких 300 тайга и длинного списка облагодетельствованных, молящихся за него, смеясь, восклицал перед своими друзьями: «Поистине, мой озерный управитель предполагает меня каким-то неслыханным грешником. Иначе зачем бы ему проявлять столько неусыпных забот о спасении моей души?» Так и шла жизнь чоракцев, вдали от всяких бурь и тревог, словно катилась по гладкой дороге, без ухабов и тряски. Год уходил за годом, как легкие тучки за снеговой хребет. Шумели свадьбы, рождались дети, переселялись на кладбище старики, а их почетные места в чайхане занимали другие, с такими же длинными бородами, побелевшими неизвестно когда, незаметно для их обладателей. В тихой, однообразной жизни всегда так бывает. Каждый отдельный день бесконечно долог, но месяцы и годы мчатся с непостижимой быстротой, словно проваливаются. Не успеешь оглянуться, минул уже год. Не успеешь собраться, спилить, наконец, какой-нибудь намозоливший глаза старый высохший тополь, прошло 3 года. И тополь, смотришь, рухнул сам от ветра, обвалив еще забор, который надо теперь чинить. Дело тоже не быстрое, требующее долгих месяцев. А в бороде и на висках между тем все прибавляется и прибавляется серебра. И кладбищенский сторож стал отменно вежлив при встречах и уже не раз стороной заводил разговор о том, что есть у него на кладбище отличное местечко, впору хоть бы и самому волосному управителю. И следовало бы заблаговременно пересадить на это местечко молодой чинар, чтобы он успел обжиться на кладбище и укрепить свои корни в земле. Казалось, темные силы зла забыли дорогу в Чорак. Ничто не нарушало благоденственной жизни населения. Лощина укрывала селение от ветров, опустошительное наводнение, порожденное горными ливнями, не повреждали полей. Падеж скота проходил стороной, саранча, если и проносилась, то высоко, в другие места. Пламенели пышные во все небо закаты и угасали, оставив по себе розовый тихий свет на снеговых вершинах, в мирную вечернюю тишину, в простор туманных полей и влажных садов. Далеко летел с минарета призыв муэдзина, всегда один и тот же, всегда печальный и возвышенно сладостный. И наступала ночь с ее голубым сиянием, полная самозабвенного рокота соловьев и вздохов ночного ветра, которому вторили своими вздохами влюбленные в уснувших садах. Но правдивы, хотя и горестны сердцу, слова многострадального скитальца Шахида из Балха. Лето сменяется осенью, светлый день темной ночью, и возлежащего на ложе благополучия ожидает пропасть беды. Пришла беда и в Чорак. Она пришла в образе Агабека, нового хозяина озера. В тот самый безмятежный полдень, когда Хаджа Насреддин и одноглазый вор отдыхали у родника, любуясь сверху мирной красотой чаракских садов, в селении происходила небывалая смута. Все мужчины собрались в чайхану. Женщины шумели во дворах. Сегодня утром Агабек назвал цену второго весеннего полива. На этот раз он хотел не денег. Он задумал жениться и потребовал себе в жены черноглазую маленькую Зульфию, дочку всеми уважаемого престарелого землевладельца Мамеда Али. Пораженные таким требованием, чаракские старики отказали Агабеку. Он усмехнулся: «В таком случае пусть платят деньгами. 4000 тайнга». 4000? Во всем Чараке, у всех жителей совместно, никогда не бывало таких денег. Старики полдня выстояли перед Агабеком. Они были такими жалкими, придавленными. Старые домотканные халаты, грубые прыжевшие сапоги, белые бороды на темных морщинистых лицах, согбенные спины, заскорузлые руки, сложенные в знак почтения на животах. Агабек остался непреклонен. Или Зульфия, или 4000. С этой вестью и вернулись старики в чайхану. Какая поднялась буря негодования, гнева! Словно раскаленным ветром опахнуло чаракцев. Кулаки сжались, лица потемнели, глаза зажглись зловещим огнем. Казалось, еще минута, и они все поднимутся. Возьмут вилы, топоры, мотыги, пойдут приступом на Агабеково логово, разнесут и размечут его. Но так не случилось. Буря прошумела, не причинив Агабеку ни малейшего вреда. В жилах у каждого чаракца нашлась трусливо-рассудительная капля, и она взяла верх. Одному она говорила: «Но ведь это же не твою сестру требует Агабек». Другому шептала: «Слава Аллаху! Опасность не коснулась моей дочери». Третьему советовала: «Береги свою собственную невесту и не суйся в чужие дела». Гнев быстро иссяк. Пламя в сердцах погасло, кулаки разжались, плечи обвисли, спины согнулись. И если бы Агабек появился сейчас вблизи чайханы, все поклонились бы ему так же раболепно, как и вчера. Мамед Али, отец Зульфии, сидел на помосте чайханы, смотрел в землю, сведя брови горестной чертой. Все ждали его слова. В этом молчании был уже и приговор — отдать. Но все молчали. Каждый хотел, чтобы эти слова прозвучали со стороны, а он бы только согласился, с поджиманием губ и скорбными вздохами, как бы подчиняясь чужому решению. Стародавний способ обманывать свою совесть. От Мамеда Али требовали жертвы, от него же требовали взять на себя и весь грех, и деваться ему было некуда. А в дальнем темном углу притаился Саид, жених Зульфии. Он был совсем молод, в том возрасте, когда мужчины, даже и не обделенные внутренней силой, еще не умеют отражать ударов судьбы, если эти удары приходятся в сердце. Он знал, что через 10, 5, 15 минут, но старый Мамед Али все равно произнесет роковое слово. Этот юноша был не из тех, что малодушно отворачиваются, когда жизнь показывает им клыки. Молчание затягивалось. Юноша не выдержал. Шагнул на свет из темного угла: «Но что же вы молчите? Кто из вас первым припадет устами к сапогам Агабека?» Он повернулся к Мамеду Али: «А ты, старик, совсем недавно ты обещал, что встретишь меня в своем доме как сына. Где твое обещание?» «Что делать? Что делать, Саид?» — прошептал Мамед Али. «Мы слабы, а он богат и могуч. Вы не слабы, вы трусливы. Трепетные зайцы, вот кто вы!» В голосе его столько было сердечной муки, что Мамед Али не смог сохранить сухими своих глаз. Но другие старики уязвились, обиделись. «Вы слышите?» — воскликнул кузнец Умар. «Сухой, высокий, с желтым лицом и щетинистыми бровями. Вы слышите, как он позорит нас? Ах ты, безродный выкормыш!» Саид был круглым сиротой, приемным сыном чаракского чайханщика Сафара. Об этом и напомнил ему кузнец. «Спасибо, сынок, спасибо!» — подхватил коновал Ермат. «Отблагодарил на славу!» «Так вот она, твоя благодарность, за все добро, которое мы тебе сделали. подобрав сиротой и вырастив в нашем селении, добавил Шерстабит Алим. Справедливости ради заметим, что подобрал Саида чайханчик Сафар. Растил и кормил его тоже Сафар, а все остальные не имели к этому делу никакого касательства и не поступились для бедного сиротки ни единым ломаным грошом. Даже когда он вырос, все поспешили объявить себя его спасителями и на этом основании требовали благодарности. Он терпел и отмалчивался, проклиная в душе свое униженное молчание. Что он мог на этот раз ответить старикам? Какими доводами поколебать их решение, когда речь шла для каждого о больших убытках в хозяйстве, о продаже лошадей, овец и коров, если Зульфия не войдет в дом Агабека? Саид махнул рукой и, ни на кого не глядя, молча вышел из чайханы через маленькую заднюю дверь в переулок. Здесь он был один. Жестко поблескивала под солнцем каменистая дорога, по которой в ногах у Саида катилась, как шерстяной мальчишеский мяч, его короткая полуденная тень. Безотзывно молчали глухие заборы и стены. Саид прерывисто вздохнул, стиснул зубы и засмеялся особенным странным смехом. Тихим, но таким леденящим, что всякий услышавший побледнел бы и сотворил молитву. Глава 23. Тем временем Хаджа Насреддин миновал на своем ишаке чуракские сады и въехал в селение. Он въехал не большой дорогой, а каким-то боковым переулком. Так подсказала ему узенькая, бежавшая садами тропинка, на которую он повернул, ища в тени укрытия от зноя. Разве мог он подумать, что неведомый для себя избирает как раз тот единственный путь, которым и должно въехать ему в чурак, чтобы вовремя предотвратить некое страшное дело и обрести неожиданную встречу, важную для всего дальнейшего. Проезжая мимо полуразрушенного забора, он увидел в его проломе глубину маленького одичавшего садика. Рядом со старым пнем стоял на коленях какой-то прекрасный юноша, обнаженный до пояса, и вслух молился. А за его спиной торчал, укрепленный в трещине пня, острием вверх, длинный пастушеский нож. Солнечные лучи дробились о широкое лезвие, разбрызгивая слепящими искорками. «О, всемогущий, всемилостивейший Аллах! Ниспошли мне, ничтожному, прощение за эту самовольную смерть», — говорил юноша. «Пусть я буду прахом твоего покрывала в раю. Остаться на земле? Но слишком велико мое горе и необъятно страдание. О, мой небесный Отец, не наказывай меня слишком строго. Никогда я не был избалован радостями, а теперь отнимают единственную и последнюю». Сообразив, что здесь происходит, Хаджа Насреддин придержал ишака, спешился, неслышно подкрался к юноше, вытащил из трещины в пне крепко вколоченный нож, бросил его в траву, а сам улегся на пень в ожидании. Юноша окончил молитву, поднялся с колен, зажмурился, глубоко захватил воздуха, словно собираясь нырнуть, и, взмахнув руками, упал ничком, грудью прямо на пень. Он рассчитал верно. Если бы не Хаджа Насреддин, смертоносное лезвие вонзилось бы ему как раз в сердце. Но угодил он головой у Хаджа Насреддина в живот и замер, полагая себя уже конченным. Руки его повисли, пальцы коснулись земли. Прошла минута, вторая. «И долго ты думаешь так лежать?» — осведомился Хаджа Насреддин. Звук человеческого голоса изумил юношу. Он приготовился отныне слышать только ангельские голоса. Он встрепенулся, взглянул. Его изумление усугубилось при виде склонившегося к нему лица, вовсе уж не похожего на ангельское, загорелого, запыленного, с черной бородкой и веселыми ясными глазами. «Где я? И кто ты?» — слабым голосом спросил юноша. «Где ты?» «На том свете, конечно, куда и стремился. А я — главный загробный палач, которому во власть передаются все подобные тебе молодые безумцы для расправы над ними». Юноша уже все понял. Вместо благодарности Хаджа Насреддин услышал горькие упреки. «Зачем? Зачем ты спас меня от смерти? Для меня нет места на земле. Нет ни одной, самой жалкой крупинки счастья. Только беды, только страдания, только утраты. «Откуда ты знаешь, что в будущем приготовила тебе земля?» — остановил его Хаджа Насреддин. «Мне вот уже 45 лет, а я и то ничего ровным счетом не знаю. А в твои годы обращаться к жизни с упреками — это уж чистое кощунство. Что случилось, расскажи, быть может, я сумею помочь тебе?» «Мне никто не поможет». «Неправда. Человеку, пока он жив, всегда можно помочь. Доверься мне, расскажи». «Разве ты, Гарун аль-Рашид, разве ты подаришь мне 4000 таньга, без которых я не могу спасти своего счастья?» «Ты проигрался в кости». «Не усугубляй моих страданий своими насмешками, о чужеземец!» «Я насмехаюсь?» «О, нет! Мне приходилось насмехаться над собственным горем, но над чужим никогда!» «Я люблю одну девушку». «Понял, понял, все понял. Она из богатого дома. Ее жестокий отец требует с тебя выкуп». «Ее отец ничего не требует с меня и всей душой желает нашего совместного счастья. Но в это дело вмешался Агабек, хозяин озера». «Вмешался Агабек!» — воскликнул Хаджа Насреддин громовым голосом, заставившим юношу вздрогнуть. «Вмешался Агабек, говоришь ты? Возблагодари же, юноша, Аллаха за нашу встречу, спасительную для тебя. Рассказывай». Он был охвачен боевым порывом, жаждой битвы. Еще ни разу не видев Агабека, он уже загорелся гневной радостью при одном его имени и с восторгом почувствовал свои 45 лет не более как словом, а серебряные нити в бороде и на висках лишь призраком. Выслушав рассказ Саида о событиях, уже известных нам, Хаджа Насреддин нетерпеливо спросил, сколько дней осталось до полива? 10 дней. Время не упущено. Успокойся, твоя несравненная девушка не достанется Агабеку. Вмешался он в это дело. Вмешаюсь и я. Саид все больше и больше дивился странному чужеземцу и в то же время не мог не верить ему. «Прости меня за мои докучливые сомнения, но ведь за этим поливом будет следующий, и снова следующий. И Агабек опять потребует или мою невесту, или 4000, а может быть, даже и больше. Не думаешь ли ты, что я приехал сюда к вам, чтобы платить вашему Агабеку за каждый полив по 4000, а может быть, даже и больше? Нет, я приехал, имея другие цели, совсем другие, как раз обратные». Это все в будущем, а пока давай уговоримся. Первое условие — ты никому не скажешь о нашей встрече, о нашем разговоре. Впрочем, своей несравнимой ослепительной Саадат или Фатиме не знаю, как ее зовут. «Зульфия», — прошептал юноша. «Своей прекрасной Зульфии ты все равно скажешь. Предупреди, что дело не шуточное. Пусть она прикусит свой язычок, розовый и достаточно длинный, как я заранее уверен. Второе условие». Но здесь, за спиной Саида, в проломе забора, он увидел своего одноглазого спутника, подающего ему руками тайные знаки. «Второе условие доскажу потом, а сейчас сиди и не оборачивайся». Юноша исполнил приказание в точности. Ни разу не обернулся, хотя любопытство грызло его нестерпимо. «О чем и с кем сговаривается этот таинственный чужеземец?» — думал он, объятый внутренним трепетом, состоявшим из надежд и сомнений, страха и радости. Но как ни прислушивался к невнятным гудевшим за его спиной голосам, слов разобрать не мог. А сговаривались Хаджа Насреддин с одноглазым вором о деньгах, надобность в которых возникла так неожиданно. 4000! — воскликнул вор. «Да в этих горах негде достать и 40 таньга, даже если обшарить их все от подножий до самых вершин. Тебе придется вернуться в Коканд». «Милостивый Аллах! Ты раздобудешь в Коканде нужное 4000 и принесешь сюда. На дорогу в оба конца потребуется 6 дней. В Коканде 3 дня, и так на 9-й день, считая от сегодняшнего, ты должен быть здесь». «Считая от сегодняшнего? Значит, я должен пускаться в обратный путь сразу же, не дав себе ни одного часа отдыха? Да, сразу же с этого места. О, пророк Магомед! И еще, ведь если я добуду эти деньги привычным для меня способом, я опять собьюсь с добродетельной и благочестивой стези. Сделай так, чтобы деньги, добытые тобою, были праведными деньгами. Праведные деньги — 4000? О, Кааба! О, Мекка! О, прибежище веры! Я даже не знаю, как они выглядят, праведные деньги. Милостыню, что ли, должен я собирать у какой-нибудь мечети? Я сказал, а ты слышал. Подвиг во славу милосердного Турахона ожидает тебя в Коканде. Счастливого пути. «Счастливого отдыха», — с унынием ответил Одноглазый, уже предвкушавший прохладу чайханы и степенные беседы с Хаджой Насреддином о добродетели. Повернулся и зашагал обратно по дороге. Он был очень раздосадован, сердился, но мысль не возвращалась больше в Чорак. Обмануть Хаджу Насреддина даже не пришла ему в голову. Бесконечно грешный по мелочам, он в больших делах заслуживал доверия. Не в пример иным беспорочным, что навязываются людям в друзья, а потом из неизменной трусости предают их первому, кто догадается прикрикнуть построже. Хаджа Насреддин вернулся к Саиду. «Выслушай мое второе условие. Ты никогда не будешь допытываться, кто я, зачем к вам приехал, что делал в прошлом и что намереваюсь делать в будущем». Юноша прикусил язык. Этот странный чужеземец в точности угадал все вопросы, которые уже готовы были на комариных крылышках любопытства вылететь из его рта. «Сейчас я поеду в чайхану», — заключил Хаджа Насреддин. «Вечером на свободе поговорим еще. Спрячь куда-нибудь подальше этот нож. Выброси отчаяние из сердца и помни, в твои годы еще ничего не теряют, а только находят, идя по земле». Они расстались. Юноша проводил своего спасителя долгим затуманенным взглядом, присел на пень и задумался. Лучи низкого солнца сбоку освещали его лицо с высоким чистым лбом, прямым носом, твердой линией губ и подбородка. Он тихо улыбался своим мыслям, отчаяние покинуло его душу, он принадлежал жизни. На его пылком сердце запечатлелся и теперь уже навсегда благородный чекан Хаджи Насреддина. Ночью в маленькой чайхане у погасавшего очага они продолжали беседу. Сафар, второй отец Саида, его по справедливости следовало бы считать первым, ибо он был отцом от доброго сердца, а не по слепому закону природы, мирно похрапывал под одеялом, вкушая отдых после многотрудного дня. Больше никого не было в чайхане, они говорили свободно. В глубине очага еще дышал живой, переливающийся, весь в летучих искорках, золотистый жар. А по краям угли уже затянулись пеплом и тихо звенели, остывая. Только что взошла поздняя луна, вслед за нею прилетел ветер. По стройному тополю от низа к вершине поднялась мерцающая тускло-серебряная струя. На далеком холме светился одинокий пастуший костер и дрожал большой красной искрой, как упавшая звезда, дотлевающая на земле. Потерявший мужество теряет жизнь. Надо верить, о юноша, в свою удачу. Покойный Хаджа Насреддин часто говаривал: «Разве он умер?» Увы, умер. То ли багдадский калиф содрал с него кожу, то ли бухарский эмир утопил его. Так я слышал в Коканде. Но, может быть, это еще и неправда? Как знать, может быть, и неправда. Так вот, в те годы, когда я с ним встречался, он любил повторять: «Вслед за холодной зимой всегда приходит солнечная весна. Только этот закон и следует в жизни помнить, а обратный ему предпочтительнее позабыть. Однако я трачу, кажется, все свои наставления впустую». Хаджа Насреддин проницательно посмотрел на Саида. «Ты вертишься, как будто тебя подкалывают шилом снизу. Но сейчас глубокая ночь. Куда ты спешишь?» Ответный шепот был таким тихим, что Хаджа Насреддин смог уловить, угадав по губам только одно слово — «Зульфия». «Прости меня, о благородный юноша!» — воскликнул он. «Действительно, я постарел и поглупел, что привязываюсь к тебе со своей дурацкой мудростью. Зульфия, вот наивысшая мудрость, иди же скорее. Поверь мне, все ученые книги мира не стоят одного единственного словечка из тех, что услышишь ты сегодня в лунном саду. Каждому возрасту соответствует своя мудрость. Для 45 лет она заключается, между прочим, в том, чтобы не ложиться спать с пустым желудком». Проводив Саида, Хаджа Насреддин наскоро поужинал сухим сыром и черствой лепешкой из своих дорожных запасов и начал устраиваться на ночь. Уже засыпая, он еще раз подумал об этих влюбленных и от всего сердца пожелал им счастливого свидания в саду. «Бежим, Саид! Отец сказал, что отдаст меня Агабеку». «Успокойся! Он не отдаст тебя, моя ласточка». «Бежим, бежим! Куда-нибудь в горы, к цыганам или киргизам! На дорогу я приготовила узелок, лепешки, сыр и сушеную дыню». «Подожди. Может быть, нам и не придется бежать». «О, Саид, неужели они и тебя сумели уговорить, как уговорили отца?» «Не плачь. Я никому не собираюсь тебя отдавать. Послушай, у нас появился друг и защитник». «Друг и защитник? У нас? Кто?» «Я не могу сказать тебе». «Кто?» «Да по правде я и сам не знаю его имени. Знаю только, что он спасет нас». «Когда ты встретил его?» «Сегодня. Я уже успел ему поверить». «О, Зульфия, если бы ты видела его взгляд, слышала голос, и ты бы поверила. От него исходит могучая сила, укрепляющая сердца». Звенели ночные ящерицы, звенели серебряные монетки на шее Зульфии. Что-то еще звенело. Вся ночь была полна неясных затаенных звуков. И Зульфии не хотелось утра. Пусть бы навсегда оставалась земля в этой пахучей, истомленной голубоватой мгле. Но уже начиналось на востоке первое робкое пробуждение света. И горы смутно выступили из темноты своими вершинами. Близился день.